Глава 8. Лорд Смерти. «Может ли...» Удостоверившись, что это Андел, Арк торопливо огляделся и убедился, что в округе нет других монстров, кроме дракона. «Получается, Андел не может управлять множеством монстров, как тот же Алан». Арк испугался, что из-за появления Анделла ситуация может сильно ухудшиться. Ведь основная причина, по которой он заманил в ловушку и изолировал Алана, заключалась в том, что тот мог управлять монстрами. Если бы появились другие игроки, способные на такое, то это стало бы огромной проблемой. Видимо, Андел также участвует в этом инциденте, но, к счастью, у него нет такой силы, как у Алана. Это значит, что Андел может управлять только драконом. Алан, скорее всего, срочно связался с ним после того, как попал в западню на подземной базе, но даже так ситуация все равно была тяжелой, и чтобы Арк об этом не думал, будет сложно. Я не могу использовать демоническое искажение в такой ситуации. Ранее он смог использовать этот навык, чтобы поменяться местами с монстрами и впоследствии сбежать от них, только потому, что там не было Алана. Ведь если бы тот контролировал монстров, то Арку не удалось бы сбежать даже с помощью демонических искажений. Однако, хоть Алан сейчас в ловушке на подземной базе, на его место теперь явился этот парень с драконом. Нет смысла использовать демоническое искажение на этом драконе. Андел может спокойно догнать нас верхом на нем. Кроме того, наша цель — лес черных обелисков, так что не смогу уйти отсюда. Это означает, что Арку придется избавиться от Анделла и дракона, чтобы потом приступить к уничтожению обелисков. Однако тот появился в компании с элитным босс-драконом 500 уровня. Я не смогу победить его с отрядом в 130 человек. А ведь у меня осталось всего 35 минут. Как-никак, Алан будет в ловушке не всегда. Вормер сказал, что дверь выдержит примерно 1 час, а с тех пор прошло уже 15 минут. И так как звездной бомбе потребуется еще 10 минут на взрыв, то Арку нужно было разобраться с Анделлом и Хроматином за 35 минут, иначе потом выберется Алан и явится сюда. Видимо, Алан и вызвал Анделла с целью задержки Арка. Проклятие! Как я должен победить дракона 500 уровня с таким количеством людей? Несмотря на все заботы, Арк сейчас ничего не мог поделать. У меня нет выбора. Жители деревни могут помешать предстоящему бою, поэтому мне нужно вытащить их из зоны боя. Остальное зависит от силы. Арк поднял меч, собираясь отдать приказ, когда внезапно засмеялся Андел и, похлопав дракона по шее, крикнул. «Какие скучные ребята! Вперед, Хроматин!» Тело дракона неожиданно начало меняться. Подобно тому, как Розак превращался в меч-пилу, несколько тысяч костей и хроматина разошлись в стороны и заново сформировались во что-то похожее на скорпиона. Проблема была в костях, которые образовали его хвост, они разделились на сотни острых кусочков. Что за тварь с таким огромным количеством костей? Ха-ха-ха-ха! Вы готовы к атаке моего любимца, монстра Хроматина? Да. Всем приготовиться к защите! Поспешно приказал Арк, стоя с поднятым мечом. В следующий миг сотни костей с хвоста Хроматина одновременно полетели в сторону отряда. После того, как кости достигли отряда, они, казалось, разом взорвались. Через некоторое время метель, возникшая из поднятого снега, опала, и Арку предстала картина, которая его потрясла. Атака костями нанесла огромный ущерб отряду, щиты не смогли остановить их, и потому воины отлетели на несколько метров и оказались вверх ногами в снегу, в то время как лучники и маги истекали кровью. Сам Арк потерял 15% здоровья, атака Хроматина нанесла огромный урон. «Чёрт, что за нелепое жульничество! Ха-ха-ха-ха! Только посмотри на себя!» Глядя на удивленного Арка, Андел рассмеялся с высокомерным видом. «Теперь я посмотрю, насколько ты крот! Чёртов ублюдок! Да-да! Я обязательно прослежу, чтобы ты испытал все мучения!» Хроматин стал серьезней, кости начали кружиться вокруг людей и атаковать со всех сторон. Солдаты не могли блокировать все кости, летящие с разных сторон. В то время как они защищались от атак с фронта, они ничего не могли сделать с костями, нападавшими сзади. Сотни костей перемещались свободно, словно живая змея. «Ха-ха-ха-ха-ха! И как оно? Как тебя мощь Хроматина?» «Проклятие! Солдаты даже не могут атаковать!» Арк посмотрел на Анделла. Однако это происходило не только с бойцами отряда. Из-за узкого прохода клан Белых Тигров тоже не мог в достаточной мере избегать костей Хроматина и, соответственно, не мог атаковать. «Нужно срочно найти способ прорваться!» Арк повернулся, пытаясь увернуться от летящих костей, и посмотрел на Шамбалу. Кажется, тот думает так же, потому что он лишь молча кивнул на взгляд Арка. Сейчас не время было думать об отдыхе, Поэтому они изо всех сил уклонились от бесконечных атак костей. И единственный способ начать контратаку — это остановить костяную атаку. И единственным человеком, который мог идти в ногу с Арком и атаковать дракона, был Шамбала. «Я пойду первым! Сам!» Шамбала объединил свои усилия с мерцанием, и потому казалось, что он разделился на десятки копий. После этого он, избегая атак костей, начал двигаться вперед. Вспышка! У Арка также была техника, похожая на навык остаточных миражей Шамбалы. Вокруг него вспыхнул яркий свет, после чего прозвучал оглушительный звон, и хроматин запнулся. Движение атакующих костей также стало беспорядочным. «Да, получается! Темный танец!» Арк непрерывно использовал этот навык, благодаря чему быстро приближался к дракону. Но когда он оказался довольно близко, в его сторону с разных сторон метнулось 10 костяных стеблей. Однако Арк, сохраняя 80% завершение темного танца, легко уклонился от них, из-за чего стебли прошли мимо. «Хорошо, давай дадим ему прочувствовать это! Радун, запечатанный демонический меч!» Радун открыл рот и выплюнул черный меч. «Шторм!» Арк бросился в направлении челюсти хроматина, собираясь использовать шторм клинков, когда Андел, с улыбкой следивший за его потугами, снова похлопал дракона по шее и со смехом сказал: «Ха-ха-ха-ха-ха! Ты можешь пытаться сколько тебе угодно! Хроматин, земляные мины!» Хроматин заревел и хлопнул огромной лапой. Следом за этим от места удара по земле пронеслись черные искры, и когда они коснулись ноги Арка, ему показалось, что его нога превратилась в кусок дерева. «А что это?» «Вы столкнулись с земляной миной!» Атака хроматина парализовала Арка. Дракон воспользовался тем, что Арк не может атаковать и двигаться, и снова нацелил на него десяток костяных стеблей. Естественно, Арк не смог уклониться от них и потому словил несколько критических ударов. Он потерял 30% своего здоровья, а также получил кровотечение. Более того, это произошло не только с Арком. Земляные мины распространились по всему проходу, поэтому солдаты также были парализованы и стали жертвами костяных атак. Хоть они и не получили концентрированную атаку, как Арк, солдаты все равно понесли большой урон. «Это нелепо!» Арк пошатнулся и упал на колени, глядя на гигантского хроматина. Сотни костей свободно двигались и нападали, в то время как солдаты не могли нормально отразить их. Как же они могли избежать этого теперь, когда стали парализованными? Разве это не было слишком жестоко даже для элитного босс-монстра? Земляная мина сама по себе не настолько опасна. Эта атака стала проблемой только тогда, когда хроматин использовал ее в сочетании с сотнями костей. Арк уже нашел способ борьбы с миной, поэтому второй раз он на нее не попадется. Мина посылала ударные волны через землю, что вызывало вспышки и колебания, которые сопровождались черными искрами, поэтому если у него будет немного времени, то он сможет перепрыгнуть ее и избежать атаки. Но я использую темный танец, а Шамбалы — мерцание. Оба навыка требуют хорошей устойчивости на ногах. Если я подпрыгну, чтобы избежать мины, умение будет отменено, и в таком случае я не смогу избежать костяных атак. Проклятие! Должен быть другой путь! Ты идиот! Чего ворон считаешь?» Услышал Арк крик Шамбалы. «Что?» «Мастер! Наверху! Над вами!» На крик Ракарда Арк поднял голову вверх и тут же побледнел, словно мертвец. Несколько десятков костяных стержней заслонили небо и сейчас падали точно на него. Арк в панике использовал темный танец. «Земляная мина!» По команде Андела лапа хроматина снова ударила в землю. После активации темного танца Арк рефлекторно подпрыгнул, чтобы его не задела мина, однако именно это стало его роковой ошибкой. Ведь прыгнув, он, конечно, избежал парализации, но, будучи в воздухе, уже не успевал уклониться от костяного дождя. Приземлившись, Арк превратился в ежа. «Чистый щит!» Лориэта попыталась защитить его своей магией, но это оказалось неэффективно. Тонкий белый щит, появившийся в воздухе, был раздавлен острыми стержнями. «Господи, если меня ударят все эти кости!» У Арка оставалась только половина здоровья, поэтому если его заденут эти кости, то он умрет. Учитывая силу костяных атак, это было очень вероятно. «Ха-ха-ха-ха-ха! Умри, Арк!» Довольно рассмеялся Андел, в виде бледности своего врага. «Этот ублюдок, черт! Если я умру, то не просто так! Я заберу и твою жизнь!» Выругался про себя Арк, после чего поднял проклятый меч, ведь в данной ситуации ему ничего не оставалось. «Шторм клинков!» Умение, которое было приостановлено на некоторое время, наконец-то было активировано. Проклятый меч взорвался на осколки и создал бурю, направившуюся к Анделу. Арк не ожидал, что это сработает, просто он не хотел так легко умирать, и потому собирался нанести хоть какой-то урон. Тем не менее, это возымело неожиданный эффект. Когда осколки меча закружились вокруг, костяные стержни, падавшие на арка, внезапно исчезли. Точнее, не исчезли, а двигаясь с огромной скоростью, образовали щит вокруг Антела, поэтому тот не получил никаких серьезных повреждений от шторма клинков, хоть и находился в радиусе атаки. Однако это, в свою очередь, позволило арку спасти жизнь и не только. «Что это за реакция хроматина?» Он с удивлением посмотрел на дракона. В тот момент Андел не давал никаких команд. Кроме того, реакция хроматина была слишком быстрой, как будто он действовал рефлекторно. Несмотря на то, что шторм клинков мог нанести раны и телу дракона, его первым инстинктом стала защита Андела. Правильно, он не думал о цели своих нападений. Глаза арка засияли, как будто у него возникла идея. При сражении с монстрами, как правило, могла идентифицироваться определенная форма действий, но против игроков такого не было. Ведь самым значительным отличием между игроком и монстром было то, что игрок мог предсказывать атаки противника. Вот и ранее Хроматин блокировал атаки Арка и Шамбалы, предсказывая их. Арк думал, что дракон был трудным соперником, но на самом деле главной проблемой было сочетание Андел плюс Хроматин. Однако ситуация изменилась, когда дракону пришлось защищать Андела. Если не будет Андела, повышающего способности Хроматина, то Арку станет легче. Верно. Теперь целью нападения станет не дракон, а его наездник. Если он сможет использовать Андела, то можно будет предотвратить атаки Хроматина. Вопрос был в том, как захватить Андела. Арк уворачивался от кости, визуализируя ситуацию в голове, и через некоторое время он посмотрел на Андела сузившимися глазами, после чего улыбнулся. Да, он попробует этот способ.